Карп. По своей величине и значению для рыболовов и рыболовов-охотников, карп, бесспорно, занимает первое место между всеми рыбами своего семейства, которое получило от него название. С первого взгляда карп, особенно молодой, имеет довольно большое сходство с карасем, но он не так высок в спине, вышина тела только вдвое больше толщины, толще и длиннее. И сразу отличается от последнего своими четырьмя толстыми и короткими усиками на желтых, необыкновенно мясистых губах, почти таких же подвижных, как у леща. Спиной плавник очень широк, шире, чем у других карповых, и занимает почти всю заднюю половину спины, цветом темно-серый. Кроме ширины, он отличается очень крепким, пилообразным, зазубренным передним лучом. Все нижние плавники серовато-фиолетового цвета. Хвостовой – красно-бурый. Глаза – золотистые. Молодые карпы 2-3-летнего возраста значительно площе, шире, горбатее и светлее взрослых. Крупные карпы имеют почти цилиндрическое туловище. Но как в цвете, так и складе тела, карп – это далеко распространенная и даже, можно сказать, одомашненная рыба, подверженная многочисленным и сильным видоизменениям. В данной части составителями основной акцент поставлен на повадках и способах ловли прудового карпа как наиболее популярного среди основной массы рыболовов-любителей, но не обделен вниманием и речной сазан. Ведь его ловля современными снастями может быть чрезвычайно увлекательной и эмоциональной. В любом случае, полностью ограничить ловлю этих родственных рыб нет никакой возможности, потому как довольно часто прудовый карп встречается в речных старицах, затонах и обратках, за плетнями на быстрых реках, а сазан – в чистых стоячих водохранилищах и карьерах с подходящими глубинами и обилием корма, часто малька, верховки или другой мелочи. К тому же основным способом ловли как карпа, так и сазана в современной рыбалке выступает карп-фишинг или его разновидности, что также приближает этих рыб в глазах рыболовов. Тем не менее, следует помнить, что повадки карпа и сазана могут очень различаться, и ловить эту рыбу следует, всегда соразмеряясь с местными условиями и предпочтениями рыбы. Ихтиология. В Средней России, особенно в Балтийском бассейне, настоящий речной карп встречается довольно редко. Здесь преобладает прудовый карп, разведенный в конце прошлого и начале нынешнего столетия во многих прудах крупных польских и великорусских имений и оттуда, большей частью случайно, перешедший во второстепенные реки и там размножившийся. Этот прудовый карп в основном немецкого происхождения и отличается от речного более темным и зеленоватым цветом чешуи, шириной, менее тупой мордой, с еще более резким переломом к спине, чем у продолговатого карпа, а главное – необыкновенной выносливостью, в чем значительно превосходит настоящего речного сазана, который в непроточных прудах размножается редко. Что касается карпа, прудового и речного, то как тот, так и другой достигают иногда огромных размеров, как ни одна из других карповых рыб, и глубокой старости. Пудовые и полуторапудовые сазаны встречаются у нас во многих больших и малых реках Южной России и не составляют диковинки. Повадки. Самым верным признаком присутствия карпов в данной местности служит его выбрасывание, которое нельзя никак смешать с выпрыгиванием других рыб. Карп выскакивает из воды весь, почти торчком, то есть перпендикулярно, с необыкновенной силой. Обыкновенно прыжки карпа в неизвестном месте показывают, во-первых, что эта рыба имеет здесь постоянный притон, во-вторых, что она отправляется на жировку. Частое выбрасывание сазана при полном отсутствии клёва, предвещает перемену погоды к худшему. Среди дня они почти никогда не выпрыгивают, а только по утрам и вечерам. В это время, а также и ночью, карп жирует, то есть кормится. С этой целью он выходит из ям на мелкие плесы или в камыши, иногда еще с вечера, и возвращается в свои притоны не позднее 8-9 утра. В осеннее время, особенно при пасмурной погоде, сазан кормится почти весь день. На мелких местах карпы бывают только ночью или ранним утром, до восхода. Но их нельзя, однако, назвать такой ночной рыбой, как ясь, лещ, тем более налим. Так как если карпы сыты и дело подходит к осени, то они жируют только по утрам и вечерам, оставаясь ночью на ямах. Карпы – рыбы стайные, общительные. И хотя самые крупные живут отдельно от более мелких, в одной и той же стайке бывают карпы различного возраста, величины и веса – от 3-4 фунтов до 15 и более. Однако они ходят не очень густо, а довольно длинными вереницами. Из некоторых наблюдений можно заметить, что в ветреную погоду, когда шелест камыша и шум деревьев пугает эту чуткую и осторожную рыбу, она ходит в разнобой, то есть в одиночку. Число особей в отдельной стае никогда не бывает так значительно, как в стае лещей, и обыкновенно равняется нескольким десяткам, редко сотням, и очень немногие ямы заключают в себе тысячи сазанов, и то большей частью в конце осени, когда они собираются на зимовку. Мелкий несовершеннолетний карп, 1-2 или даже 3-летнего возраста, держится огромными стаями по заливам и затонам. Сазаны всюду принадлежат к числу оседлых рыб и не совершают по реке дальних странствий для отыскивания удобных мест для нереста. Вообще, сазаны в реке избегают слишком иловатых или песчаных мест и избирают своим местом пребывания ямы с глинистым дном. По той причине, что такие ямы расположены почти всегда уступами или имеют много глыб. Эти уступы и глыбы заменяют недостающие коряги. Большей частью такие ямы бывают под обрывами и крутоярами, в изгибе, делаемом рекой. В озерах и прудах карп предпочитает ямам плавучие острова, а иногда держится и в камышах. В небольших реках он часто живет под мостами, где обыкновенно бывает глубоко между сваями. Вообще, сазан любит тень и в солнечные дни редко выходит на поверхность воды, подобно другим карповым рыбам. Питание. Причина быстрого роста карпа, несмотря на продолжительность его зимнего сна, необыкновенная его прожорливость и притом всеядность. Но как речной сазан, так тем более прудовый карп предпочитает растительную пищу червям, личинкам и разным насекомым. Главный корм этих рыб весной и в начале лета – молодые побеги камыша и некоторых других водяных растений, а также икра рано нерестящихся рыб. Камыш, надо полагать, составляет одно из необходимых условий благоденствия карпов, доставляя пищу и защиту, и где его нет, там они вряд ли могут жить в большом количестве. Нежные, сочные и сладкие побеги этого растения карпы предпочитают другим и весьма охотно обсасывают, обгладывают их, пока те еще не загрубели, что бывает в Средней России до конца, а в Южной до начала июня. Где много карпов, там всегда по утрам можно слышать в камышах их характерное чавканье и чмоканье, более громкое, чем у других травоядных рыб. Мне кажется, что изобилие этого корма бывает главной причиной того, что карп, несмотря на то, что должен быть очень голодный после продолжительного зимнего поста, местами вовсе не берет весной на удочку. Позднее карпы, особенно прудовые, кормятся слизью, покрывающей листья подводных растений, и слизняками, личинками стрекозы. Хотя Карпы имеют отличное зрение, но при отыскивании пищи руководствуются главным образом осязанием и запахом. В очень населенных местах речные карпы имеют после каждого сильного дождя огромное количество пищи в виде навозных и больших земляных червей. Подобно всем другим рыбам, прудовый карп, как и речной сазан, не брезгает своей и чужой молодью. Есть даже основания думать, что они кормятся ею до самых заморозков, даже поздней осенью. Крупные карпы местами ловят и не одну мелочь, а хватают и довольно крупную рыбу. Но, по-видимому, это случается только в самые голодные времена года – ранней весной и зимой. Во многих озерах карп отлично ловится на мелкую верховку, если она в изобилии водится в данном водоеме. Ловят его в этом случае на донку-резинку, насаживая ее за губу на крупные карповые крючки, на лесочных или флюорокарбоновых поводках диаметром около 30-35 мм. Излюбленной естественной пищей карпа также являются мотыль. В богатых этой личинкой водоема карп подолгу роется в иле, выискивая любимое лакомство. Неравнодушен карп и к ракушке-перловице. Его мощные глоточные зубы позволяют раскалывать створки ракушек и высасывать их мясо, выплевывая скорлупу обратно. В местах, где водится много крупного карпа и в изобилии встречаются перловицы, на дне бывают целые карповые столы, где рыба регулярно питается, а все дно устлано раскрытыми створками ракушек. Нерест. Сазан нерестится очень поздно, иногда даже позднее сама, линя и карася. И, подобно этим рыбам, проявляет большую чувствительность к низкой температуре, еще с осени залегая на зимовку и переставая кормиться до окончательного вскрытия вод. Но линь и карась зарываются в ил. Сазан же, подобно саму, зимует на ямах, а если закапывается, то только в прудах и озерах, и то очень редко. Из своего оцепенения сазан выходит только с ледоходом. На юге – в марте, а в Средней России – в апреле. В прудах и озерах – даже в конце. Первое время он, впрочем, ничем о себе не заявляет и почти не удаляется от своих зимних становищ, но с прибылью воды поднимается кверху, хотя на небольшие расстояния. А когда вода зальет луга, выходит на пойму для нереста и для жировки. Самый ранний нерест бывает на юге в последних числах апреля. Но в Средней России сазаны мечут икру во второй половине мая, а большей частью даже в начале июня. Продолжительность же всего периода нереста весьма различна и обуславливается как возрастом рыбы, так и местными условиями. Повсюду, однако, прежде всех трется самый мелкий сазан, затем средний и, наконец, самый крупный. А весь нерест продолжается около месяца. Причем нерест каждой группы продолжается не более 10 дней. Высоко вверх сазаны не поднимаются, едва ли на много десятков верст. И этим объясняется необыкновенно медленное расселение их в верховьях рек и вообще по всей России. Не подлежит никакому сомнению, что в реках урожай молоди сазана находится в обратном отношении к высоте весенних вод. Чем больше разлив, тем дальше от русла уходят взрослые рыбы, и икра, выметанная ими, и молодь обсыхают и становятся добычей птиц. Напротив, при малой воде значительная часть карпов, особенно крупных, нерестится на ямах или на плесах, то есть в заливах, и гораздо производительнее. Самцы отличаются от самок одного с ними возраста чуть не в половину меньшим ростом и прогонностью, то есть более тонким и удлиненным туловищем. Во время нереста Их нетрудно бывает отличить по мягким неправильным бородавкам беловатого цвета, усеивающим затылок, щеки, жаберные крышки и грудные плавники. Кроме того, самцов всегда бывает вдвое или втрое более самок, что зависит от строения икринок карповых рыб. Некоторые наблюдения показывают, что речные карпы, прежде чем начать нерест, иногда делают рекогносцировку, то есть в данной местности появляются несколько передовых особей, которые возвращаются обратно и вскоре, обыкновенно на другой же день, приводят массу рыб. Икрометание. Некоторые особи по каким-то еще не исследованным причинам крайне опаздывают с икрометанием, и известно много случаев, что зрелая икра замечалась у карпов даже в августе. Весьма вероятно, что на некоторое время карпы, выжидая более благоприятных условий, могут задержать окончательное развитие половых продуктов, но, конечно, зрелость последних всего более зависит от температуры воды. Самый процесс икрометания происходит главным образом по утренним зорям, особенно на восходе, и к 11-12 часам совсем прекращается. Совершается он небольшими партиями, и обыкновенно крупные икрянники-самки сопровождаются двумя, тремя, иногда четырьмя более мелкими молочниками. Самцы в это время стараются плыть бок о бок с самкой, оттесняя друг друга. Как очень сильная рыба, карпы во время своего хода на бой могут преодолеть довольно значительные препятствия и свободно перескакивают через невысокие плотины, заплоты, завязки и другие преграды на своем пути. Известно, что карпы иногда выскакивают из воды на высоту 2 метров, то есть человеческого роста. Что касается прудовых, уже акклиматизировавшихся карпов, то они еще менее прихотливы, чем речные, и трутся большей частью в камышах, хворости и корягах, также в зарослях кувшинок и других водяных растений, к которым и прикрепляется икра. На речных же разливах икра ложится обыкновенно слоем на прошлогоднюю ветошь. Икра. Икра карпов зеленоватого цвета и по величине не отличается от икры лещей, язей и других родственных пород. Количество икринок громадно, и карп действительно может назваться чуть ли не самой плодовитой рыбой. Икра и молоки появляются в зачатке уже на 2-м году, но нерестятся карпы только по 3-му, даже по 4-му году, большей частью достигнув 1, даже 2 фунтов. В некоторых случаях вес икры может равняться почти половине веса рыбы. Время, потребное для полного развития икринки в молодую рыбку, бывает весьма различно и зависит от температуры воды. При плюс 18-20 градусов зародыш выклевывается через 10 дней, может быть, неделю. При низкой температуре он выходит из яйца через 3 недели и более. И при резкой перемене погоды и сильном охлаждении воды совсем погибает. Главные враги икры и молоди карпов, однако, не холода, которые бывают не каждый год. Большая часть икры на разливе обсыхает после спада воды. Много только что выклюнувшихся мальков не успевает скатиться в ямы, поемные озера, старые русла и остается на суше. Но и эти озерки, ямы и ерики к концу лета часто пересыхают, и сазанята становятся добычей водяных птиц, цапель и свиней. Щурята и мелкий окунь также производят сильное опустошение в их рядах, и к осени вряд ли может уцелеть более 1/10 части выведшегося малька. Я имею в виду речных, а не прудовых карпов, икра которых и молоть менее подвержены различным случайностям, даже если не ведется правильного рыбного хозяйства. Полагать надо, что едва ли сотая доля икринок развивается в молодых рыбок, и из этих рыбок вряд ли через год уцелеет 1/10. То есть, если принять, что самка с двумя самцами дает средним числом 300 тысяч оплодотворенных икринок, то из них выклюнется только 3 тысячи рыбок, из которых через год останется 300, то есть по 100 на каждого производителя. Ловля карпа. Как прудовый карп, так еще в большей степени речной сазан – такие сильные, крупные и вкусные рыбы, что нет ничего удивительного в том, что в значительной части европейской России ужение их считается первоклассным и самым трудным спортом после ужения лосося и форели. Разница в силе прудовой и речной рыбы выражается особенно резко у карпов. Прудовый карп оказывает чуть ли не вдвое меньше сопротивления на удочке, чем сазан такого же веса. Озерный сазан тоже далеко не так боек, как речной. Карп, попавший в реку, впрочем, никогда не может сравниться в силе с коренным диким видом. Несомненно, что в проточных прудах и реках средней полосы России водится как настоящий сазан, так и карп. Время ужения карпов находится в зависимости от климата и начинается тем ранее и бывает тем продолжительнее, чем он теплее. Главный клев карпов бывает у нас летом, а весной и осенью они клюют плохо или вовсе не берут. В сентябре большей частью берет уже мелкий карп. Интенсивность клева сазана, как и других рыб, находится в зависимости от различных условий, главным образом от погоды. Погода. Вообще, перед каждой резкой переменой погоды клев ослабевает или совершенно прекращается. Однако известно, что сазаны очень хорошо берут во время грозы. Продолжительная жара, как и холодная ненастье, крайне неблагоприятствуют для ужения, так как сазаны затаиваются, мало бродят и теряют аппетит. Когда вода достигнет температуры свыше 20 градусов, карпы или забиваются в норы, под корни и плавучие берега, или подходят к ключам и ручьям. В прудах и озерах они в это время иногда стоят неподвижно, в тени камышей. Во всяком случае, при высокой температуре карпы выходят жировать только по ночам, а потому и редко попадаются на удочку. Пасмурная теплая погода с небольшим дождем весьма благоприятствует ловле. При резком понижении температуры воды клев всегда прекращается. Паводок нередко заставляет сазана, избегающего быстрого течения, сбиваться в наиболее тихие омуты, и здесь в течение нескольких дней очень часто бывают весьма обильные уловы. Многие рыболовы, наконец, убеждены во влиянии фаз луны на клев карпа и говорят, что сазан лучше всего берет на молодую или, хуже всего, на ущерб. По другим, на какую перемену фазу поднялась вода и начался, следовательно, нерест, на ту и клев будет самый сильный каждый месяц. Но самой верной приметой клева карпов служит вскидывание их по утрам и вечерам. Но нет правила без исключения. И случается, что сазаны беспрестанно выбрасываются, а на удочку вовсе не берут. Это всегда предвещает резкую перемену погоды и холода. Лучшее время дня для ловли карпа, бесспорно, раннее утро, особенно летом. В жаркое время карп, как было уже замечено, жирует и ночью. Утренний клев сазана летом на своих обычных местах, то есть в глубоких ямах со слабым течением, может быть разделен на ранний, от рассвета до восхода, и поздний, с 6 до 8 или 9 часов утра. В первом случае карпы берут приманку, возвращаясь с ночной жировки, во втором – отправляясь на утреннюю кормежку. Самые крупные сазаны берут почти исключительно ранним утром или даже на рассвете. Но вечерний клев почти всегда бывает хуже утреннего, и вечерами обыкновенно идет на удочку мелкий карп. Вообще, вечерний клев неправилен и непостоянен. В одних местах карпы берут с 2-3 часов пополудни до 6, а других от 6 до 8. В конце лета и в начале осени, то есть в августе и сентябре, когда вода похолодеет, сазаны нередко всего лучше ловятся на удочку с 5 часов утра до 11. В большинстве случаев местом ужения бывает та самая яма, которая служит постоянным жительством сазанов. Впрочем, весной, когда сазан еще бродит, в проточных прудах всего лучше ловить его около устьев ручьев, где он любит держаться до нереста. Выбор места. Прежде чем ловить, следует как можно тщательнее исследовать место, избранное для ужения. Познакомиться с помощью шеста или свинцового отмера со всеми уступами и неровностями дна. Определить, где и как лежит коряга, затонувшее дерево или какая другая цепа. И определить размеры последней. В современной карповой ловле для промера глубины применяются так называемые маркерные удилища со специальными скользящими поплавками маркерами. На конце лески привязывается грузило, выше него и скользит поплавок. После заброса такой оснастки рыболов натягивает леску таким образом, чтобы поплавок уперся в колечко грузила и благодаря этому находился на дне. На леске в районе катушки делается пометка маркером. После этого рыболов начинает вращать рукоятку катушки в обратную сторону, отпуская леску до тех пор, пока поплавок не покажется на поверхности воды. Один оборот рукоятки конкретной модели катушки будет равен определенному расстоянию в сантиметрах, чаще всего около 60-80 сантиметров. Посчитав количество оборотов рукоятки, необходимое для всплытия поплавка со дна, рыболов в точности до десятка сантиметров может узнать глубину в месте ловли. Таким образом, за довольно короткий срок можно промерить глубину на выбранном участке ловли и определить наиболее перспективное место, где и ляжет основной прикорм. При ловле без катушки, маховое удилище, штекер, примечание составителя, необходимо, чтобы не было никаких заделов минимум на двойную глубину. То есть, если удят на глубине 6 аршин, то на 2 сажени во все стороны от поплавка ничто не должно препятствовать ходу вываживаемой рыбы. Ужение с катушкой возможно только, когда ближайшие коряги, камыши, лопухи находятся не ближе 10 сажен. Кроме того, при выборе места для приватного ужения надо всегда соображаться с положением солнца и помнить, что крайне неудобно ловить с поплавком, когда солнце светит прямо в глаза. Следовательно, при утренней ловле привада не должна быть обращена на восток и юго-восток, а при вечерней – на запад. При ужении в совершенно новых, незнакомых местах никогда не следует забывать правило, что одна и та же порода рыбы в разных водах имеет различные привычки и свой излюбленный корм, а потому нередко вовсе не берет на насадку, которая предпочитается ее собратами в той же реке на несколько десятков верст дальше. Насадки. Насадка, употребляемая для ловли карпов, еще разнообразнее, но также большей частью растительного происхождения. Из зерен идет распаренная рожь, ячмень, редко перловая крупа, а всего чаще пшеница, затем горох, кукуруза и бобы. Зерна для насадки отбираются самые крупные или покупаются в семенных магазинах. В этом случае их парят отдельно от приводных. Горох, кукуруза и бобы составляют неоцененную насадку, когда надоедает мелочь. Из каш для насадки почти исключительно идет пшенная каша. Пшено должно быть самого высокого качества. Его предварительно просеивают и несколько раз промывают. Некоторые рыболовы даже перетирают пшено в муку. На стакан пшена или муки наливают в горшок, или лучше кастрюлю, 2 стакана воды и варят, пока пшено совершенно не разварится. Некоторые варят кашу на молоке и, кроме того, прибавляют к ней конопляного масла. Перед ужением это пшеное тесто режется на кубики с игральную кость. Иногда сминается в шарике с лесной орех. Отличной насадкой для ловли карпа является и гороховая каша, известная многим, но далеко не всем рыболовам. На сваренный до кашеобразного состояния, протертый через дуршлаг и загущенный манкой горох отлично ловится вся белая рыба. Манка необходима для загустения массы для образования каши или теста, которая слегка липнет к пальцам. Кашу слегка сдабривают медом, иногда чесноком. Из гороховой каши можно делать также карповые бойлы разной величины, обваливать их в муке или панировочных сухарях и обдавать кипятком. На гороховую кашу ловится практически вся белая рыба. На крючке она держится даже на течении, но во время поклевки рыба легко может снять ее с крючка незаметно для рыболова. Карп иногда так нежно клюет на гороховую кашу, что требуется очень точная отгрузка поплавка или настройка сигнализаторов на удилище, чтобы можно было различить осторожную поклевку рыбы. В это время на другие насадки клева часто не бывает совсем. Лучше, чем карп, на гороховую кашу иногда клюет лишь карась, а также лещ. Порой крупная плотва предпочитает эту насадку всем другим. Поэтому следует почаще иметь ее с собой на рыбалке, ведь выстрелить может именно она. Немного менее распространенная насадка из белого и черного хлеба, на которую карп берет обыкновенно не так охотно, как на пшеную кашу. Белый хлеб он предпочитает черному. Для большей соблазнительности хлеб сдабривают молоком, сырым желтком, медом, конопляным и льняным маслом. Недоваренный мелкий молодой картофель величиной от грецкого ореха всего лучше насаживать, продевая его при помощи иглы, вдетой в петлю снятого с лески поводка. На картофель сазаны берут очень охотно. В спортивной карповой рыбалке, карп-фишинге, в качестве насадки используются большей частью бойлы, крупные шарики из растительных составляющих разного вкуса, цвета и размера. Бойлы не насаживаются на крючок классическим проколом, а монтируются при помощи специальной иглы на волосяной оснастке. Использование бойлов позволяет решить сразу несколько задач. Одной из них, несомненно, является отсеивание мелкой рыбы, которой довольно крупный бойл просто не по зубам. С использованием волосяной оснастки в качестве насадки применяют и картофель, и крупные зерна кукурузы. Некоторые рыболовы утверждают, что лучше всего подходит совсем мелкий молодой картофель, другие, что лучше использовать спелый плод, нарезая крупную, слегка недоваренную картошку кубиками. Наживки. Животная насадка употребляется для ловли карпов реже растительной, но несомненно, что в таких водах, где много растительных отбросов, карпы берут на живую приманку охотнее, чем на зерна, хлеб и кашу, особенно же весной и в начале лета. Самой обыкновенной насадкой служат, конечно, черви-выползки, обыкновенные земляные и красные навозные. Первые, кажется, хуже всех, и из них надо выбирать мелких, молодых, без узла, и насаживать по одному кренделем. Лучшими считаются простые земляные, хорошо очищенные, а красные навозные, по-видимому, сазан берет не так охотно, едва ли не от того, что они часто очень сильно пахнут. Мелких червей насаживают по несколько штук, за середину или за головку, стараясь, чтобы весь крючок был замаскирован. Опарышей насаживают на крючок от 3 до 7 штук. Сазан предпочитает очень мелких, не свыше дюйма длины. и притом с темно-коричневой головкой, а не рыжей, и с гладкой блестящей кожей. Их необходимо предварительно выдержать несколько дней или в пшеничных отрубях, муке или в твороге, отчего они становятся белыми и очень упругими. Привада и прикорм. Продолжительным бросанием привады в известные утренние или вечерние часы можно приучить карпов посещать прикармливое место и в не совсем урочное время. А этих рыб очень редко ловят без предварительной прикормки. Но нет никакой надобности ловить карпов там, где они живут. А достаточно, если притон, дом их, будет близко и место лова постоянно ими посещается. Самое большое значение для ловли карпов, не меньшее, чем при ловле лещей, имеет привада, то есть корм, бросаемый заблаговременно для приваживания рыбы к известному месту, чтобы она являлась сюда в известные часы, по привычке, в чаянии найти здесь лакомую пищу, какую находила здесь ранее. Только там, где рыболовов очень много и нет расчета трудиться для других, приходится довольствоваться ловлей в постоянных притонах и ограничиваться киданием прикормки перед началом ловли. Но настоящая привада тем хороша, что может побудить брать сазанов не там, где они живут, а на жировках или на перепутье и в местах, более удобных для ужения. Собственно, привада для карпов состоит из различных, преимущественно растительных веществ. Всего удобней по своей дробности зерна, но вообще надо избегать слишком однообразной привады и лучше употреблять смешанную. Большинство рыболовов не считает необходимостью, чтобы привада была одинакова или даже аналогична с насадкой, но все согласны в том, что она должна быть не так вкусна, как последняя. Всего лучше, если большая часть привады будет состоять из не очень лакомого и питательного корма, с небольшой примесью более вкусного и сытного. Карпа почти невозможно перекормить, и в современной рыбалке используются очень высококалорийные и питательные прикормочные смеси с большим процентным содержанием белка и протеина. Обязательным считается добавление животной составляющей – мотыля, опарыша, рубленого червя. Существует множество активаторов клёва на основе червя, жмыхов и водорослей. Почти всегда действует правило – чем кормишь, на то и ловишь. Такие прикормка и насадка не вызывают у рыбы подозрений. Крупный карп очень часто отдает предпочтение только той насадке или наживке, которая присутствует в прикормке, игнорируя или плохо реагируя на другие, возможно, более вкусные. Много бросать привады отнюдь не следует, чтобы не закормить рыбу. Кроме того, она должна быть свежая, так как испортившийся корм карпы берут неохотно, а сытые не берут вовсе. Лучше, если привада будет белого или желтого цвета, чем темного, так как такая заметна издали. Затем, так как карпы берут на слабом течении или в стоячей воде, то прикорм большей частью бросается непосредственно в воду, а не в мешках, жестянках и других приспособлениях, необходимых на быстрине. При том же крупные рыбы их боятся и близко не подходят. Многие рыболовы-спортсмены сходятся во мнении, что цвет и состав прикорма могут значительно влиять на активность рыбы. Так, весной и осенью рекомендуется использовать бедный, сильно разбавленный землей прикорм темного цвета. В эти периоды, особенно по осенней прозрачной воде, такой прикорм наиболее настораживает рыбу. Летом карп хорошо реагирует на светлый, хорошо видимый издалека сладкий прикорм. В этот период концентрация аттрактантов и ароматических добавок может доходить до максимума, а от добавления песка во время поплавочной ловли можно и вовсе отказаться. Бросать приваду надо насколько возможно дальше от берега, за редкими исключениями, но во всяком случае там, где карпы держатся постоянно или на их пути, так сказать, большой дороге, которой они ходят. Ошибка на 2-3 аршина может иногда служить причиной неудачи. Главная масса прикормки должна находиться около того места, где будет лежать насадка. Но первое время от этого центра привады должны идти радиусами довольно длинные дорожки с зернами или другим кормом. Приваживать место следует по крайней мере за 3 дня до начала ловли, еще лучше за неделю, притом ежедневно и в те часы, в которые предполагают ловить, то есть обыкновенно ранним утром. Само собой разумеется, что для постоянного успеха ужения необходимо заприваживать по крайней мере 2 или 3 места в приличном расстоянии одного от другого и после каждого удачного лова или чересчур большой возни с одной привады приходить на другую, даже в то же утро или вечер. Притрава и прикормка состоят почти из тех же веществ, растительных и животных, которые пригодны и для насадки. Из животных веществ для приваживания карпов годится творог, в редких случаях старый сыр. Черви и тому подобная живая привада употребляются у нас редко. Хорошей приманкой для карпов считается недоваренный картофель, мелкий или нарезанный кусками. Худшей зерновой привадой считаются овес и рожь. Затем следуют ячмень и пшеница. Кукуруза и более крупные семена лучше и удобнее, потому что не привлекают мелкой рыбы, например, горох или же именно кукуруза. Сухие зерна можно бросать только в крайности и необходимо их парить, так как при этом они становятся вкуснее и приобретают особый сильный запах, привлекающий рыбу с довольно значительного расстояния, особенно на течении. Некоторые рыболовы советуют ради сохранения запаха бросать пареные зерна еще теплыми. Некоторые прибавляют в горшок соли, которую любят все рыбы, и которая предохраняет зерно от прокисания. Лучшей кашей для привады считается пшенная. Но главной составной частью привады должно быть зерно, а не каша. Жмыхи, то есть коноплянные, а чаще льняные выжимки, служат довольно распространенной привадой. Их бросают небольшими кусками и в малом количестве, в качестве лакомства. Иногда жмыхи растирают в порошок и варят с зерном в качестве пахучей приправы. Если ловля осуществляется на значительном удалении от берега и забросить прикормные шары с руки нет никакой возможности, то следует использовать специальные рогатки для прикармливания. Такие рогатки позволяют прикормить место на расстоянии до 30 метров от берега. Причем прикорм при минимальных навыках рыболова ляжет очень точно и не будет рассеивать рыбу. Для прикармливания на более дальних дистанциях используются специальные сподовые удилища и кормушки-ракеты. Они далеко и точно летят, а после попадания в воду переворачиваются, освобождаясь от прикорма. Популярны среди рыболовов и кормушки-сетки из ПВХ. Сразу после попадания в воду сетка растворяется, а на дне образуется привлекательное пятно прикорма. Огромным плюсом такого способа прикармливания является то, что прикорм лежит непосредственно около насадки с крючком. Ловля на поплавочную удочку. Большинство русских рыболовов при ужении карпов употребляют удилища от 4 до 7 аршин длины и при некоторой сноровке, крепких лесках и крючках, иногда с помощью очень простых приспособлений, ловят экземпляры в пуд и более весом. Очень длинная удочка тоже не совсем удобна, так как при поимке крупного сазана ее очень трудно бывает удержать в руках. Только в редких случаях, когда, например, приходится ловить на отмеле, сразу переходящей в глубину, бывает необходимо прибегать даже к 9-аршинным шестикам. Некоторые рыболовы иногда отрезают кончик и наращивают более длинный. Ловля маховой удочкой с использованием легких и длинных углепластиковых удилищ без колец становится все более популярной среди опытных рыболовов-любителей. Для ловли карпа следует использовать довольно мощные снасти. Толстостенное удилище длиной от 5 до 8-9 метров, крепкие лески диаметром до 0,35 мм, мощные карповые крючки. Вес такого удилища колеблется в пределах 300-500 граммов, а длина колена должна быть максимально большой. Чем больше стыков имеет телескопическое удилище, тем оно тяжелее. Часто верхнее колено внутри полое, что позволяет использовать резиновый амортизатор вместо глухого коннектора. Гибкость бланка вкупе с резиновым амортизатором помогает рыболову быстро утомлять и вываживать даже крупных и сильных карпов. Но все же маховая ловля в современной поплавочной рыбалке не является карповой. Карпа гораздо чаще ловят при помощи мощного удилища с катушкой. Ловят карпа и штекерными удилищами. Но для того, чтобы рыба не сокрушала чуткую снасть, используют специальные карповые удилища и мощные киты, сменные верхушки удилища, с усиленным резиновым амортизатором внутри полой вершинки. Удилища английского образца с кольцами и катушкой только недавно стали употребляться более любознательными рыболовами, но большинство их упорно и неосновательно отрицает пользу катушки. Если где и нужна катушка, то всего более для ловли карпов, так как крупные на толстую леску не берут, а тонкую рвут, как паутину. Но нет никакой надобности ловить карпов там, где они живут. А достаточно, если притон, дом их, будет близко и место лова постоянно ими посещается. Мелкого и среднего карпа с успехом ловят матчевой снастью, которая представляет собой 4-5-метровое удилище с катушкой и поплавком. Катушка позволяет осуществлять ловлю на расстоянии до 50-60 метров от берега. Для такой ловли используют довольно крупные скользящие поплавки с одной точкой крепления и длинной яркой антенной. Тонкие лески диаметром до 25-30 мм, способствующие дальним забросам. Рыболов точно прикармливает перспективное место – и забрасывает туда оснастку, оставаясь на берегу и наблюдая за поплавком. Преимуществом такой рыбалки можно считать тот факт, что в водоемах без течения подобная ловля карпа является очень удобной и комфортной, а главное – эффективной. Вываживание крупной рыбы легким 5-метровым удилищем может доставить рыболову незабываемые ощущения. Донная ловля карпа. Поскольку леска большей своей частью лежит на дне, а не висит перпендикулярно, то рыба должна брать насадку смелее. А потому мне кажется, что в некоторых случаях, когда, например, глубина находится далеко от берега, выгоднее ловить этим способом. Лучшим цветом лески считается желтовато-зеленый. Под цвет водорослей. При ловле с обрывистого берега иногда полезно, чтобы леска имела тот же цвет, как дно и берег. Надо всегда иметь в виду, что хорошая и свежая леска до некоторой степени заменяет катушку, так как прежде чем лопнуть до своего разрыва, должна вытянуться почти на 20%. Монофильные лески диаметром 25-35 мм до сих пор наиболее часто используются рыболовами во время карповой рыбалки. Связано это в основном с их амортизирующими свойствами. Использование плетеных лесок вообще не принято во время ловли крупного трофейного карпа, хотя в условиях, где требуется максимально дальний заброс, тонкие плетеные шнуры могут быть значительным подспорьем рыболову. Справиться с крупной рыбой в этом случае помогает точно отрегулированный фрикцион или байт-раннер. В любом случае, если рыболов использует тяжелые оснастки и планирует ловить на дальних дистанциях, необходимо применять шок-лидер – 6-10-метровый отрезок лески большого диаметра, привязанный к основной леске. Шок-лидер необходим, чтобы более тонкая основная леска не порвалась во время сильного заброса. На шпуле карповых катушек рыболовы наматывают до 300 метров лески. Это помогает и при сверхдальних забросах на расстоянии до 100-120 метров и при вываживании трофейных экземпляров, когда рыболов работает с фрикционом. Поводок. Поводок имеет очень большое значение для ужения такой осторожной и недоверчивой рыбы, но употребляется далеко не всеми рыболовами. Большинство привязывает крючок непосредственно к леске. Главное условие хорошего поводка – тонкость и малозаметность при крепости, немногим уступающей крепости лески. Чем длиннее поводок, тем лучше. Некоторые употребляют поводки в 1-2 аршина. Хорошие жилки должны быть прозрачны. Но так как они довольно резко выделяются на темном дне, то весьма полезно их окрашивать в буроватый, синеватый или зеленый цвет. Наилучшими поводками в современном карпфишинге считаются поводки из материалов на основе плетеных шнуров. Многие фирмы выпускают специальные карповые шнуры, предназначенные для вязания поводков, а также готовые поводки разной длины и мощности. У плетеных шнуров имеется целый ряд преимуществ. Плетенка мягкая и не имеет памяти, гораздо тоньше лески той же мощности. Насадка на волосяной оснастке на плетеном поводке меньше всего настораживает крупного карпа, и он берет ее чаще всего быстро и смело. Грузило. Ради большей чувствительности поклевки грузило должно оказывать как можно менее сопротивления и потому иногда делается подвижным, то есть сквозным, и надевается на леску прежде, чем пристегнуть поводок. Для того же, чтобы грузило не могло спуститься на крючок, в начале поводка прищипывается небольшая дробинка. Лучшая форма грузила удлиненная в виде просветленной чечевицы. Иногда полезно бывает грузило выкрасить в зеленый цвет. Существует множество различных грузил для ловли карпа, предназначенных для тех или иных условий использования. Есть и специальные грузила для маркерных удилищ. Небольшие шипы на поверхности такого грузила позволяют рыболову определить состав и рельеф дна. Оснастки разделяются на скользящие и глухие. Но все же чаще всего используется скользящий способ крепления грузила на леске. Такая оснастка очень чувствительна и меньше всего настораживает рыбу. Тем не менее, среди рыболовов существует такое мнение, что использование глухого грузила с минимальным весом в 80 граммов почти всегда приводит к самоподсечке рыбы, что несколько облегчает рыболову ловлю. Поимка карпа. Поклевка. Различие в клеве зависит от весьма многих причин: величины рыбы и принадлежности ее к тому или другому вариетету, место ловли, течения, времени года и дня и, наконец, качество и величины насадки. Прудовые карпы берут всегда сравнительно слабо и тихо, и клев их имеет большую аналогию с клевом линя. Речные карпы, сазаны, имеют уже характерную поклевку. Чем крупнее рыба, тем она, если голодна, клюет вернее и сильнее. На глубоких местах карпы хватают насадку смелее, чем на мелких, на донную удочку смелее, чем на поплавочную. Весной до нереста клев их, хотя и верен, но вял. Всего реже он в июле и августе. Вялый и неверный клев бывает также, когда ободняет, то есть солнце поднимается высоко, в очень жаркие утра и перед переменной погодой, когда, наконец, рыба сыта или чересчур закормлена на приваде, и много рыбы срывалось за все время лова. Не подлежит никакому сомнению, что сазаны берут мелкую насадку, в особенности зерновую, смелее и вернее, чем крупную хлебную, кашу, мятый хлеб и червей. Хлебную насадку сытый или бывалый карп часто сосет, не шевеля поплавок, и выплевывает при малейшем шуме или колебании лески. У червей же безнаказанно объедает хвостики. Типичная поклевка карпа следующая. Поплавок сначала идет в сторону, с возрастающей быстротой, и стремительно погружается в воду. Иногда эта поклевка бывает совершенно неожиданна. В вашем представлении продолжает рисоваться неподвижный поплавок, как вдруг вы замечаете, что какая-то яркая змейка метнулась у поплавка и скрылась в глубину. Впрочем, в некоторых случаях близость поклевки предвещается приближающимися к поплавку пузырями, пускаемыми подходящими к приваде карпами. Самые крупные сазаны берут с невероятной и даже совершенно непонятной силой, так как умудряются с разбега отшибать крючки до подсечки. При слабом клеве, напротив, поклевка сазана представляет большое сходство с поклевкой линя, плотвы. Сытый или осторожный карп слегка колышет поплавок, затем ведет его в сторону, не погружая, и останавливается. В некоторых случаях он кладет поплавок на воду, как лещ, то есть, взяв насадку в рот, поднимается выше, приподнимая и грузило. Иногда, наконец, поклевка сазана выражается в слабом вздрагивании поплавка либо в едва заметном погружении его, или кручении на одном месте. Это бывает, когда рыба сосет насадку, не трогаясь с места, или когда рыба, плавая по дну, задевает насадку брюхом или нижними плавниками. В этих случаях нечего ждать более ясной поклевки, то есть чтобы поплавок поплыл в сторону или скрылся под водой, и надо подсекать немедленно. Вываживание. Главная задача рыболова, если он ловит на обыкновенные снасти, заключается в том, чтобы воспользоваться всею гибью удилища и растяжимостью лески, не дать рыбе вытянуть леску и шестик почти в прямую линию, то есть держать удилище насколько можно выше, и постараться, не форсируя слишком, заворотить попавшуюся рыбу в сторону и заставить ее ходить на кругах или точнее дугами. Слишком круто водить крупного карпа не следует, так как если даже и выдержать снасть, то может не выдержать сазанья губа. Чаще всего карп, подобно другим рыбам, зацепляет за крючок левым или правым углом рта, верхней челюстью, около ноздрей, очень редко за нижнюю губу, гораздо реже, чем за середину верхней челюсти, в лоб, как выражаются некоторые рыболовы. В последнем случае крупные сазаны зачастую ломают или разгибают крючок, что весьма понятно. Почувствовав подсечку или наколовшись, сазан с необыкновенной стремительностью бросается прочь. Если поблизости есть коряги или вообще какая-нибудь крепь, то прежде всего он направляется туда. Если же это ему не удалось, то катит на середину реки в прямом направлении. Это самый обыкновенный его маневр и самый опасный. Но раз сноровка рыболова и качество снасти выдержали это испытание и удалось заворотить сазана в бок, есть все шансы на успех. Видя, что силой ничего уже не поделаешь, карп начинает хитрить. Он или бежит к берегу, прямо на рыболова, стараясь ослабить леску и освободиться от крючка, который, если ранка очень велика, легко из нее выпадает. Или же, стоя на одном месте, к берегу хвостом начинает крутиться и вертеться. Это делается им с той целью, чтобы леска, вернее, поводок, попала за твердый луч спинного пера, иногда заднепроходного, после чего сазану уже нетрудно, если не перепилить ее, то перетереть или измочалить и вообще уменьшить ее крепость. Всем сазанятникам очень хорошо известно, как это делается. И многие не раз видели, как карп ложится сначала на бок и, пропустив леску куда следует, начинает крутиться на одном месте. Маневр этот иногда удается, и карп уходит с крючком и обрывком лесы. Поэтому не следует позволять ему стоять хвостом к берегу, и при остановке надо стараться завернуть ему морду. А если это не удается, то частыми и довольно резкими подергиваниями заставляют сазана тронуться с места. Вероятно, эти дергания причиняют ему сильную боль, так как большей частью сазан не выдерживает и летит к берегу, кувыркаясь по пути и наворачивая на себя ослабнувшую леску. Вот почему надо всегда быть настороже и держать леску натянутой. Сначала он ходит почти по дну, но, постепенно ослабевая, делает все меньшие и меньшие дуги и, наконец, всплывает на поверхность. Даже пудовый карп оказывает на удочке по меньшей мере в полтора раза большее сопротивление, чем линь одинакового веса. 4-футовый сазан никак не слабее 8-фунтовой щуки или такого же линя. Вообще, сазан вдвое или втрое сильнее всех других рыб такого же веса. Живая сила сазана, по мнению компетентных рыболовов, три, даже в 4 раза превосходит его вес. То есть 12-15-фунтовый экземпляр может при неблагоприятных условиях, конечно, оборвать леску, выдерживающую 30-40 фунтов, так как большинство наших рыб не в состоянии оборвать леску, которая их может удержать на весу. В этом смысле рыболовам очень помогает правильно отрегулированный многопозиционный фрикцион. Во время сильных рывков рыбы катушка стравливает леску, утомляя рыбу. Многие опытные карпятники используют на катушках и систему байтранер, но обязательным условием карповой рыбалки наличие катушки с байтранером не стало. Карпа с успехом можно ловить и обыкновенными катушками мощностью 5-8 тысяч. При ловле карпов сачок почти необходим, и вытащить даже среднего карпа без помощи последнего трудно. Подсачивают только совсем утомившегося сазана, если только он не из мелких. Левой рукой, держащей удилище, ему предварительно приподнимают голову, затем наводят сзади сачок, стараясь не задеть за рыбу, и тащат ее волоком, не вынимая из воды.